Глава 3. Самоисполняющиеся планы. «Тобольск, да?» – задумчиво проговорил Михаил, равнодушно взирая на суету за окном его кабинета. «И кто предложил именно этот вариант?» «Я». Зотов ничуть не обманывался тоном цесаревича и сейчас судорожно пытался понять, не допустил ли он ошибку. «Это точно? Кирилл не подводил вас к этой идее?» «Совершенно точно. До последней встречи эта тема нами вообще не поднималась ни в одном из разговоров, да и я продумывал как минимум 3 варианта, но остановился на Тобольске, поскольку там находится одно из владений рода Бестужевых, и учеба их боярского сына в одной из местных школ выглядит более чем логично». «Ясно. А от кого исходило предложение отправиться туда для изучения обстановки на месте?» Все с тем же безразличием в голосе спросил Михаил. «Кратов. Это его идея, ваше высочество. И, осмелюсь заметить, не самая плохая». «Согласен. Но у нас там не так много людей, чтобы обеспечить должный надзор за этим юношей». Побарабанив длинными пальцами по широкому массивному подоконнику, проговорил цесаревич. «Отдавать же приказ местным, значит наделать шуму на всю губернию». «Предполагаете возможность покушения?» Напрягся Зотов, но цесаревич только мотнул головой. «Нет. В этом случае я уверен, что Кирилл справится. Просто не хочу привлекать к нему ненужное внимание. А возня губернских вокруг Кратова, равно как и наплыв столичных специалистов, насторожат даже тобольских городовых. Кроме того, у меня есть подозрение, что если вы с Кириллом отправитесь осмотреться на местности, следом потянутся и некоторые его знакомые, которым лучше бы оставаться в столице. А это тоже лишнее внимание, которого следует избегать». «То есть мне отказать Кириллу в поездке?» – уточнил боярич. «Пожалуй, нет. Потяните время. Идея хороша и будет странно, если мы сразу дадим резко отрицательный ответ. Да, пожалуй, так будет лучше всего. Тяните время, Сергей Александрович. Начальство думает». Михаил еле заметно улыбнулся. «Но не лишайте его надежды на положительный исход дела, тем более, что он вполне возможен. Вам все ясно?» «Кристально, ваше высочество!» – кивнул Зотов. «Вот и замечательно! Можете идти, Сергей Александрович!» – отпустил подчиненного цесаревич, но тот чуть задержался. «Вопросы?» «Скорее предложение!» – чуть замявшись, произнес боярич. «Слушаю!» В интонациях повернувшегося к Зотову цесаревича мелькнули нотки интереса. «Если все дело во внимании, то его же можно отвлечь!» Медленно заговорил боярич, излагая только пришедшую ему в голову идею. «Например, организовать некую проверку из столицы. Это не только полностью переключит внимание губернских властей на другой объект, но и позволит отправить достаточное количество людей, которых хватит для нормального наблюдения за Кратовым. Вы это хотели сказать?» Цесаревич моментально подхватил идею подчиненного и покивал. «Что ж, ваша затея вполне может сработать. Я обдумаю это предложение, а пока действуйте, как и договорились». «Конечно, ваше высочество». Боярич коротко поклонился и покинул кабинет. Тренировки с ученицами и Леонидом шли одна за другой. Ольга старательно приводила Вербицкую в форму, утерянную той по недосмотру матери, заодно выбивая из нее всякую щепетильность в спаррингах, то и дело подводя нашу актрису к необходимости использовать запрещенные удары. А та, наконец, начала понимать, что неиспользование подобных приемов приводит лишь к одному результату – избиению. Пару раз, когда Маша была готова сорваться в истерику, мне приходилось самому выходить против нее. Клин клином вышибают, так что после каждого спарринга в полный контакт со мной Вербицкая резко прекращала дурить. Ну, когда приходила в сознание после боя. А судя по довольному выражению лица Леонида, про нытье его подруга позабыла еще раньше – втянулась. В общем, учеба шла полным ходом, если бы еще не откровенно кошачьи взгляды близняшек. Но и с этим я справлюсь, есть кое-какие идеи. Правда, боюсь, что Мила с Линой их не оценят. Впрочем, это уже будут только их проблемы. И тех несчастных, за счет которых я собираюсь решить вопрос с непозволительным интересом, что проявляют ко мне сестры Громовы. Ну а пока приходится действовать старым испытанным способом, известным любому офицеру. Чтобы подчиненные не дурили, их нужно выматывать до состояния нестояния, так чтобы сил на дурость просто не оставалось. Вот и летают близняшки на спаррингах, а после выкладываются на полную в эфирных тренировках. С Ольгой и Елизаветой проще. Они уже вплотную подошли к своему потолку в развитии, как стихийники. Так что наши занятия с ними перешли на другую ступень. Конечно, говорить об абсолютном контроле над эфиром в их случае не приходится, но это только пока. А вот со стихиями дело обстоит куда лучше. У девчонок уже нет необходимости удерживаться в рамках известных техник. Так что теперь, когда опасность сгореть от переизбытка силы в теле отпала, они вовсю экспериментируют со своими стихиями, отбросив принцип единого вброса энергии в технику и на ходу превращают один прием в другой, порой получая весьма интересные результаты, не просто пригодные для реального боя, но и способные не слабо, можно сказать, до смерти удивить возможных противников. Пусть и за счет своей неожиданности, но, как говорил забытый здесь военный гений, удивить значит победить. Ну, уж с оригинальностью и умением ввести в ступор кого угодно, у моих учениц дело обстоит более чем хорошо. А всего-то и нужно было приспособить принцип использования эфирных приемов к работе со стихиями. Конечно, бывают у них и неудачи, но это ерунда. А вот тот факт, что близняшки, глядя на финты старших учениц, пыхтят, как закипающие чайнички, и тянутся в своих тренировках, стремясь достичь их уровня, меня определенно радует. Да и актриса наша весьма заинтересованно косится в сторону Елизаветы и Ольги. Стимул, однако. Честно говоря, меня их успехи радуют не меньше, чем отпавшая необходимость в введении двух из пяти своих учеников. А это такое облегчение. Минус два потока внимания, минус два объекта контроля. С того момента, как они вышли на этот уровень, я на тренировках просто парю, что, кстати говоря, почти моментально и определенно положительно сказалось на эффективности обучения всех пяти учеников. Или четырех с половиной? Все же, если Леонида я пока вообще не могу назвать полноценным учеником, то Мария, являясь таковым на бумаге, фактически эфирными тренировками пока не занимается, хотя и хочет, по глазам вижу. Но ничего, за пару месяцев подтянем ее физически, а там можно и интенсивность занятий эфиром довести до оптимума. Пока же ограничиваемся повышением ее живучести. Все-таки в нашей компании Машенька самое слабое звено. Но это ненадолго, честное слово. «Кирилл, а тебя куратор искать не будет?» – осведомилась Мария по окончании очередной тренировки, на которой ей впервые удалось вытереть пол Елизаветой. Без эфира и стихийных техник, конечно. «Что, не терпится избавиться от учителя?» – улыбнулся я, протягивая ей смоченное уксусом полотенце. «Это она так завуалированно пытается узнать, как обстоят дела с твоим планом». Фыркнула за моей спиной только что вышедшая из раздевалки, посвежевшая после душа Лина. Я бросил в ее сторону короткий взгляд и тут же отвернулся, пока Ольга не заметила. Сестрица в коротеньком, мало что скрывающем полотенце выглядела... Да. Я покосился на замершего сусликом Леньку и невольно фыркнул. Началось. Куратор отсутствует. Отписался, что его не будет неделю, попросил не высовываться из дома и канул в неизвестность. 5 дней из 7 уже прошли, ответил я на вопрос Вербицкой, начисто игнорируя появление в поле моего зрения второй близняшки, одетой так же, как и первая. А вот Элина вышла из-за моей спины. Все, теперь полный комплект. Двойная мужская штабелеукладка в действии. О, а как запыхтела Маша! Кажется, Ленин остекленевший взгляд, прикипевший к близняшкам, расположившимся в раскованно-небрежных позах на лавке, не остался незамеченным. Хана, бедняги. «Кирилл!» В голосе Ольги явно послышалось напряжение, а вот в эмоциях полный штиль. «Странно». «Да?» «Отец сказал, что ждет тебя в кабинете», отключая браслет, проговорила моя невеста. «И не забудь, пожалуйста, обед будет через полчаса». «Иду, спасибо», кивнул я и повернулся к близняшкам. «Надеюсь, к столу вы выйдете более одетыми». Иначе, боюсь, мужская часть имения останется голодной, а в этом случае от гнева Раисы вас не убережет даже Инга. Хотя бы потому, что она осталась в Костроме с братом. Что правда, то правда. Казавшаяся поначалу такой скромной и тихой Раиса, приняв из рук Ольги бразды правления Бестужевским домом, довольно быстро доказала, что с ее мнением следует считаться. Учитывая же ее прошлое профессионального повара, она мало к чему относилась так же серьезно, как к процессу принятия пищи. Настолько, что любые попытки помешать обеду или ужину в глазах нынешней хозяйки дома граничили со святотатством и горе несчастным, что решаться на него. Успокоить же бушующую Раису оказалась способна лишь Инга, почему-то вызывающая у хозяйки дома море умиления. Да только мы находимся в московском имении, а младшая Рогова в Костромском. Сестры прониклись, сестры побледнели. И закивав, моментально испарились из зала, вызвав печальный вздох Лени. Вот теперь ему точно хана. Валентин Эдуардович встретил меня в кабинете, сидя за огромным столом. Оторвавшись от изучения каких-то документов, он окинул меня долгим взглядом. «Что, загоняли тебя ученики?» — усмехнулся он, оценив мой растрепанный вид. «Ну да, в отличие от близняшек, я не успел принять душ и пришел к хозяину дома, как был, в пропотевшем спортивном костюме и со всеми следами проведенной тренировки». «А то! С каждым днем они становятся только сильнее!» — кивнул я в ответ. «Это радует, определенно!» Задумчиво протянул Бестужев, в противоположность своим словам, моментально растеряв всю веселость. «Кирилл, ты уверен, что все хорошо продумал?» «На все 100%!» подобрался я. «А что?» «Скажем так, первая фаза твоей затеи прошла неплохо, а если бы ты не забыл предупредить о своих действиях, было бы и вовсе идеально». «Не понял», честно признался я, и Валентин Эдуардович нахмурился. «Сегодня ночью охрана зафиксировала попытку проникновения на территорию Костромской усадьбы», проговорил Бестужев, словно выдержку из отчета зачитал. «Разведчиков засветили и спугнули, как мы с тобой и договаривались, когда те пробрались в медицинское крыло. Кирилл, ты же обещал, что предупредишь заранее. Мои дружинники чуть не ухлопали твоих людей». «Это были не мои люди», — тихо проговорил я, справившись с изумлением. Бестужев витиевато выругался. «Не сказать, что новость, преподнесенная моим будущим тестем, была такой уж плохой. Неожиданной, определенно, да, маловероятной, возможно. Да и вообще, она скорее была из разряда «если бы этого события не произошло, его следовало придумать». Собственно, изначально так и было. Проникновение левых людей в медицинское крыло Костромского имения Бестужевых мы придумали специально, чтобы оправдать кое-какие действия и усиление активности дружины, а также чтобы подтолкнуть явно тормозящего цесаревича к определенному решению. А вот того, что подобное действо произойдет без всякого нашего участия, я, честно говоря, не ожидал, хотя и следовало бы. Но Бестужеву в этом не признаюсь». «Значит, пора», — заключил я. «Подайте прошение еще об одном академии для Ольги. Вербицких и Громовых я беру на себя. Они переведут девочек на домашнее обучение». «Вот так просто?» — прищурился Валентин Эдуардович. «И тебя совсем не беспокоит происшедшее?» «А почему оно должно меня беспокоить?» — пожал я плечами. «Я видел развалины Аркашского монастыря, читал кое-что в отчетах Вербицкого об убийствах грандов, даже поклонился деду, точнее его могиле, как и обещал. Визит проверяющих в медбокс имения был только вопросом времени. Я ни на секунду не сомневался, что рано или поздно, но замешанные в этой бойне люди захотят проверить, как на самом деле обстоят дела с самым молодым грандом в стране. Собственно, именно поэтому я и настаивал на том, чтобы сыграть на возможности этого события, поскольку цесаревич в него обязательно поверит». «А то я этого не понимаю, иначе черта с два согласился бы на спектакль», пробурчал хозяин дома. «Только в его эмоциях... Эх, да и так понятно, что Бестужев был бы очень рад, если бы оказалось, что вчера вечером я просто забыл предупредить его о грядущем визите актеров, и случившееся ночью в действительности оказалось задуманным нами спектаклем, а не реальными происками неизвестных лиц. Понимаю и сочувствую, но ничего не могу поделать». «Вы уже отдали распоряжение по нашим планам?» – спросил я. Бестужев отрешенно кивнул. «Все владения взяты под усиленную охрану. Боярские дети возвращены в дружины, осталось только оповестить союзников, и можно приступать к следующему этапу». После долгого молчания проговорил мой будущий тесть и тяжело вздохнул. «Обещанную технику доставят на вторую точку. Все по списку, исключений нет. Осталось только уточнить сроки. Да, о деньгах можешь не думать». «Валентин Эдуардович!» Я укоризненно покачал головой. «Спасибо за заботу, но в этом вопросе я не уступлю». «Хорошо, вернешь после дела», — Тут же с готовностью кивнул Бестужев. Но желание спорить с ним пропало начисто. Толку-то? Не я один могу быть упрямым. И судя по выражению лица и царящим в душе моего собеседника эмоциям, он уже вошел в режим железобетонной стены. А с нею даже кувалдой не поспоришь. Ну и ладно. Предложенный вариант приемлем, а это главное. Да и не придется извращаться со съемом денег со счета. У меня для тебя еще одна новость. Бестужев протянул мне небольшой белоснежный конверт с короткой, но витиеватой подписью. Я недоуменно приподнял бровь. «Мила сегодня утром передала для тебя». «Приглашение в беседы. Неофициальное, но за подписью главы рода». «Ну, чего-то в таком духе я и ожидал. Не зря старался, значит». «Пойдешь?» «Почему бы и нет? Дядя Федор не дед Георгий. С потрохами не сожрет, хоть косточки да выплюнет». Я слабо улыбнулся. «Ну а кроме того, я же не зря делал столько намеков в присутствии близняшек. Можно сказать, сам упорно напрашивался на эту встречу. А они девочки не глупые, хотя и резкие, как... В общем, резкие, но понятливые, да». «Ну, если ты уверен...» — протянул мой собеседник. «Тогда поторопись. Из-за этих ночных гостей и принятого тобой решения свободного времени у нас очень мало». «Понимаю и затягивать не буду», кивнул я и пробормотал, крутя в руках конверт. «Одного не пойму, почему Мила не передала приглашение через Ольгу?» «Форма доверия, Кирилл», — пояснил Бестужев. «Громовы демонстрируют, что не таят интереса от союзника, своего родовича, и не собираются действовать в пику моей семье». «Бывшего родовича», — дополнил я, на что Валентин Эдуардович покачал головой. В таких вопросах бывших не бывает. Это же не штамп в паспорте, Кирилл, заметил Бестужев и усмехнулся. И вообще, не ерунди. Это была всего лишь дань традиции, и поверь специалисту, Мила сделала все абсолютно правильно. Она вообще девочка умная. Ну, раз уж вы так говорите, протянул я, уж кому и верить в подобных вопросах, как не окольничьему посольского приказа. Именно так, покивал Бестужев, и, бросив взгляд на огромные напольные часы, охнул. «Черт, Кирилл, на выход! Еще пара минут, и мы опоздаем на обед! А этого допускать нельзя, я не хочу ночевать на диване!» «Уважительная причина!» Согласно фыркнул я, вылетая из кабинета следом за его медведеподобным хозяином. «Но если сам Бестужев сразу направился в трапезную, то мне сначала пришлось прыгнуть окном в спальню, чтобы привести себя в порядок и сменить одежду. На душ времени уже не оставалось, а потому, скинув спортивный костюм и отыскав в гардеробе чистую одежду, я воспользовался очищающим эфирным воздействием, прохладной волной, прошедшимся по телу и в мгновение ока смывшим с него пот и грязь. Переодевшись, я открыл окно на порог трапезной и шагнул в комнату точно под бой часов. Успели оба. Теперь можно не беспокоиться о гневе хозяйки дома. Валентин Эдуардович точно не будет ночевать на диване, а мне не перекроют ночной доступ к холодильнику. И это хорошо. Мы переглянулись с устроившимся во главе стола Бестужевым и, одновременно ухмыльнувшись, приступили к трапезе. После обеда я не стал терять время зря и, подхватив близняшек под руки, переправился с ними на территорию поместья Громовых, прямиком в свою бывшую комнату. И вовсе не потому, что так уж опасался возможной слежки неизвестных или не хотел светиться на фиксаторах службы Гдовицкого, хотя последнего действительно лучше не допускать. Но первым и основным доводом в пользу нашего появления именно здесь послужил тот факт, что это было единственное место в усадьбе, которое я помнил достаточно хорошо, чтобы открыть окно. Точнее, одно из двух. Но появляться в мидбоксе было бы опрометчиво. Там фиксаторы работают постоянно. Весело, конечно. За 8 лет жизни в этом имении у Кирилла, оказывается, нашлось лишь два места, где он мог чувствовать себя в относительной безопасности и хоть и с натяжкой, но мог назвать своим жильем. Не домом, а лишь жильем. И все из-за тетки с дедом. Ладно, к дьяволу. Хорошо уже, что такое место в усадьбе вообще нашлось. В противном случае пришлось бы дождаться, пока сестры доберутся домой своим ходом и открывать окно уже к ним. А это потеря времени. Так, девушки, сейчас отправляйтесь прямиком к отцу и просите у него аудиенции для меня. По дороге никому ни слова о моем присутствии, особенно к Давидскому. Молча пришли к отцу, попросили и дождались, пока я открою окно, ясно? В ответ близняшки кивнули и исчезли за дверью. Мне же осталось только ждать. Пока ученицы добирались до отца, я занимался тем, что осматривал свою бывшую комнату. И это было скучно. Ну а что, те же обои, та же мебель и прожженный ковер на полу. Отличие от того, как эта комната выглядела раньше, минимум. Пыль да пустые полки. В остальном же все как было. Ностальгия! Тьфу! О какой ностальгии может идти речь в этом доме? Честно говоря, я прекрасно понимаю дядю Федора, кардинально сменившего обстановку и даже планировку основного корпуса усадьбы после ухода старого паука. Тоже, наверное, хреново себя чувствовал в старых интерьерах. Пока я предавался размышлениям, сестры, за передвижением которых я следил через небольшое окно, прикрытые моим же отводом глаз, конечно, совершенно ими незамеченным, добрались до кабинета главы рода Громовых. «То есть он уже здесь?» – удивился дядя Федор, выслушав дочерей и, получив положительный ответ, махнул рукой. «Пусть заходит!» В ту же секунду я заглушил все фиксаторы в кабинете, просто щелкнув найденным в эфире тумблером, скрытым под крышкой огромного рабочего стола, и, полностью развернув окно, сделал шаг вперед. «Добрый день, дядя Федор!» «И тебе не кашлять, Кирилл», — улыбнулся он. «А в эмоциях, кроме небольшой доли удивления, только радость от встречи. Приятно». «Но мы пойдем, пожалуй», — встрепенулась Мила. «Попозже, хорошо?» — попросил я, и близняшки, одновременно кивнув, молча устроились на диване. От дяди Федора повеяло изумлением, вроде как «И это моя оторвы?» Мне же достался взгляд, полный неподдельного уважения. Я аж загордился. Секунд на пять. «Кирилл, ты уверен?» — спросил хозяин кабинета. «В любом случае, дальше них информация не уйдет». Пожал я плечами, и Мила с Линой вновь кивнули. И опять абсолютно синхронно. Дядя Федор только хмыкнул. «Что ж, ты их учитель, тебе виднее. Поговорим?» «Поговорим», — я улыбнулся. «Процесс раскладывания яиц по корзинам начался». Только что закончившееся заседание тайного совета оставило в подарок его председателю стойкую головную боль, усталость и злость. Много-много злости. Представленный бывшим начальником пятого стола Преображенского приказа, а ныне его главой, генералом Вербицким, доклад о результатах масштабных проверок государственных учреждений, проведенных по итогам недавних событий, сотрясших державу, удручал и вызывал вполне оправданное желание порвать его в клочки вместе с самим докладчиком и объявить профанацией и пусканием пыли в глаза. Количество найденных нарушений и даже прямого саботажа зашкаливало настолько, что волосы вставали дыбом. И если бы не подтверждение из других источников, цесаревич, наверное, так бы и поступил, но, увы, доказательства были железобетонными, а это значит... Это значит, что по стране скоро прокатится вторая волна тихих арестов и громких судов, а за отцом окончательно закрепится прозвище «Кровавый». Уж СМИ постараются. Цесаревич горько вздохнул. Идея отца с грандиозной чисткой до передачи титула наследнику никогда ему не нравилась, но поделать с этим он ничего не мог. Государь желал отдать отмытую до скрипа державу в чистые руки, не обогренные кровью подданных, и осознанно принимал всю тяжесть на себя, жертвуя своим добрым именем и местом в истории, но оставляя сыну спокойную и сильную страну. Михаил вздрогнул от раздавшегося стука в дверь. «Ваше высочество, окольничий посольского приказа Бестужев только что сообщил о попытке проникновения в медицинское крыло его костромской усадьбы». Едва получив разрешение войти, протараторил секретарь. Он бы, может, и не стал тревожить цесаревича в такое время, но полученные инструкции и гриф особой важности на послании боярина не оставили ему выбора.